В этом мире все предметы были в цветочках и завитушках, а каждая грань была произведением искусства. Это сколько они вот это все выпиливали, Архираил, ты не представляешь. Сам ходил в руины. Призраки вначале набросились, а когда достал штуку, их на куски рвать стало, а остальные разбежались, словно и не было. Я потом еще 2 часа по руинам лазил, чувствовал, как они на меня взгляды косят, по пятам ходят, сквозь стены поглядывают, но приближаться боятся. Руны и амулеты неплохо защищают, но просто отгоняют, а тут настоящая паника. Неудивительно, штука очень своеобразная и ультимативная. Мы эту технологию от ксеносов получили. Она работает по принципу калечить до смерти. Энергетическую составляющую воидов, призраков ваших, она по кусочкам разрывает и каждый кусочек по отдельности выжигает. Не знаю, что они чувствуют, но всегда бегут в рассыпную. На эту штуку не реагируют только те черви, кто имеет тело, подтвердил я. Только мне кажется, что наши работают слабее, чем у нашего прародителя. Или у него не такой же, Тархан, я не помню цифру, но в районе 3 в 43 или даже 47 степеней свободы вариантов настроек размещения шестиугольников у этого прибора. Основную базу получаешь довольно быстро, только буквально шестиугольники вложил и немножко покрутил, а дальше точная настройка. У нас этим занимаются искусственные разумы. Чтобы они не тратили много времени, им дают по нескольку секунд на расчеты и эксперименты, а дальше как получилось, так и получилось. Главное, чтобы параметры были не меньше заданных. Если не получается быстро настроить, то в утиль на переработку и выдают новый. Иначе с точными настройками можно тысячелетия возиться. Если получается сильно лучше, то такие приборы отправляют в особую партию для научных кораблей и платформ, что погружаются в грань. Думаю, что у вашего предводителя был шестиугольник, который настраивали долго и особым образом, и он, конечно, будет лучше обычного серийного подавителя, хотя сделан из обычных деталей. Штучная работа, но вы не заморачивайтесь. Проще десяток новых наклепать, чем с одним заниматься. Тархан кивнул. Хотя тавры были и технологичны, но уникальность рунных технологий давила. Наштамповать 100, выбрать 10 лучших, а остальные на корм репликатору. Это расточительство для звездной крови, но норма для промышленной цивилизации. Глава 12. Исполняющие обязанности. Парней из десанта очень часто сажали в кусок разбитого корпуса корабля. Применяли часть трюма десантного бота, грузовое отделение эсминца или просто раздолбанный выжженный флинг, а потом сбрасывали с многометровой высоты, а внизу мог быть каменный склон, вода, грязь, а иногда поджигали горючие жидкости. Порой даже выпускали твари грани. Полет, удар, перекат, вода из всех щелей, а сверху растекается огонь. Все это для того, чтобы выработать инстинкт. Вопрос не в том, что не хватит реакции и силы, а именно в том, ты знаешь, как в этой ситуации поступать, и не просто мозг, а именно тело. Важна именно память тела. Сколько бы ты ни перечитывал инструкцию о том, как группироваться, когда борта корабля бьются о скалы и способы сохранения хладнокровия, когда внутрь хлещет вода, перемешанная с пылающей огнесмесью, твоя скорость реакции будет ниже того, кто это уже делал раньше. Есть еще очень важный момент, это привычки и инстинкты. Я, как тот, кто обычно идет впереди эскадры, получал тысячи абордажей тварей грани. Чудовища впрыгивали к нам на корабль через порталы. Мы всегда были ближе всех, и моему кораблю перепадало в первую очередь. Я много раз ловил себя на том, что когда шел по коридору, то старался прижиматься плечом к стене или находиться в углу комнаты. Это инстинкт. Открыть портал посреди твердого предмета в 1000 раз сложнее, чем в пустом месте. Просто привык, что портал может открыться в любую секунду, в любом месте. Идешь в туалет, занимаешься любовью или созерцаешь окрестности с вершины горы. Подсознание ждет прорыва и нападения из пустоты. Тархан был сильнейшая бронза, со всеми положенными атрибутами, и даже имел 1 серебряный. Не знаю, как это правильно считать, но развитие и реакция быка была на высоте, но даже ему потребовались доли секунды, чтобы понять, что происходит. Мне тоже потребовалось, но у меня были инстинкты, которые уже сработали. Звездочка руны и термическая смарт-граната на палке полетела внутрь открывшегося в метре от меня портала. Дернул за шнур. Граната была установлена без замедления, но можно было отбросить и дернуть за веревку. Если это кто-то из друзей решил зайти или это глупая шутка, то потом извинюсь, а пока зажмурился и прямо почувствовал, как подпаливаются брови и волосы от вспыхнувшей растяжки, а у меня в руке дымится кусок оплавленного синтетического шнура. На той стороне орали, и я почти сбежал, вскочив и рванув от портала, но пламя внутри резко угасло, и кто-то невидимый, с размытым контуром, дернул меня и втащил внутрь. Уже пролетая через дырку, я видел, как вскакивал Тархан, раскрывая скрижаль. Вот она разница реакции того, кто знает, и того, кто знает в теории. Пространственное окно схлопнулось, а мое левое запястье придавили к шее, на которой уже защелкнулся ошейник, и теперь левая рука оказалась в наручнике, на 20-сантиметровой цепочке от шеи. Сила воина была огромна. Зафиксировав мою левую руку, он взял правую, совершенно не замечая моего сопротивления. Удар. Размытую фигуру восходящего снесло с меня и грохнуло об стену. Металлические листы обшивки вмялись, но боец выстоял и отскочил в сторону, так и не успев зафиксировать в кандалах мне правую руку. За долю секунды до того, как скрижаль погасла, я успел запустить еще одну. Я не про конкретно сейчас, но обычно запас звездной крови у меня всегда был мелкий. Зато моя отличная коллекция никогда не требовала больших цен активаций. За это я платил непредсказуемым результатом и кучей условий. Маскировка спала, но лицо бойца было скрыто маской, и силища в нем было просто много. Когда меня втягивали, я успел активировать руну полигона. У моего неудавшегося пленителя были свои страхи, так что голой клоунессой с одним глазом отделаться не удалось. Можно было себя смело поздравить с еще одним удачным раджип-мадараспом. Вот это фу. Полупрозрачный был эстетом и загадал себе жирную тетка-жабу. Она еще раз ударила лапой, и невидимка, растеряв свою скрытность, полетел к другой части комнаты. Он был очень непрост, перекувырнулся, швырнул ножи, бросил руны, но в ответ получил щупальцем, выросшим из уха обрюзглого лица. В существе перемешалась жаба и жирная женщина, причем лепили пятнами. Половина человеческого лица с заплывшими щелками глаз завершалась пастью в метр, а тело было со смешно прилепленными ручками и ножками. Почти шарик в 2 метра диаметром имел кожу как от людей, с жировыми складками, так и покрытые слизью участки с характерными бородавками. Человеческая и жабья кожа чередовалась наползающими кусками. Раскрыв огромный рот, чудовище отрыгнуло пару корявых палок и, использовав их как костыли, очень бодро начало гоняться за воином. Валялись припаленные тела еще нескольких человек. Это, наверное, я их гранатой прижег, а потом невидимый погасил пламя с помощью руны. До этого они стонали, но когда раненых касалось тело жабы, то орали, так как будто у них до этого было все хорошо, а сейчас реально припалило. Раздался жуткий отрыгивающий звук, и я краем глаза увидел, как плотная струя блевотины изо рта монстра прошлась по стене, а воин, словно обладатель крыльев, прыгнул с пола на стену, оттолкнулся от потолка и по инерции прошел на другую стену, уходя от размашистого, вонючего и наверняка кислотного и ядовитого выброса. Воющие, обожженные тела, которых касались брызги, начинали вопить намного сильнее, чем от прикосновения жаботетки. Мне надо было точно на выход. Хорошо, хоть к шее вторую руку не успели пристегнуть. Стартовав из положения лежа на четвереньки, я выскочил в металлический коридор, рывок, поворот, броситься в нишу, пропуская бегущих к месту схватки бойцов в боевой броне. Это были тавры в кидо тяжелой модификации. Меня не заметили, и мы разминулись чудом. Смотреть на поединок такого замечательного страха и невидимого воина, лучше издалека и находясь в другом помещении. Дернул рукой, решил просто проверить. Цепочки были очень тонкие, но, зная местные материалы, я даже не пытался порвать. Жаль, лилиумовый коготь сна был на откате. Можно было попробовать дать команду симбианту усыпить себя на минутку и попробовать разрезать кандалы, как я уже освобождал златоглазку. Была вероятность, что во сне скрижаль не будет блокирована, но нет так нет. Я несся по коридорам. Корабль был огромный. Симбиант уверенно прокладывал дорогу, чтобы вероятность с кем-то столкнуться была как можно меньше. Корабль либо висел неподвижно, либо дрейфовал. Я просто знал и чувствовал это. Я узнал этот борт сразу. Это был тот самый корабль Верховного, а вернее его двойник. Жабу вызывали в зале экспозиции, которая рассказывала о выращивании 3-го и 4-го малого древа. Тавры их посадили по разные стороны круга одновременно и жгли червей с высоты, растаскивая твари тьмы на огромные расстояния. Битва длилась больше года, и этому был посвящен целый зал музея. Когда мы посетили храм Человека-Быков и решили все вопросы с доспехом прародителя, Тотархан первым делом потащил меня на корабль музей Верховного. Он самолично провел экскурсию, показывая и рассказывая просто захватывающие истории из цивилизации разумных быков. Сам корабль Верховного никуда не улетал уже много месяцев, но я теперь отлично понимал, что за борт мы видели над островом. Я отлично знал этот корабль. Мы с Тарханом, пока он вел экскурсию, облазили весь корабль, прошлись по всем доступным залам для обычных посетителей и недоступным помещениям, в которые смог зайти младший служитель, имеющий право на приставной стульчик в Малом Совете. Найти следов и не надеялись, просто было интересно. Для меня все было в новинку от компоновки до назначения некоторых устройств, вроде дополнительной откидной верхней планки на двери. Это было для того, чтобы во время церемонии рогатые быки шли в полный рост и косяки дверей вверху не цепляли. Я и план корабля со всем подробностями у Тархана взял. Устройства судна секретом не было, а мне интересно. Очень предусмотрительно. Уже через пару коридоров симбиант давал на совпадение помещения и всего остального 99% вероятности по всем теориям сразу, а я несся, уходя вглубь и стараясь затеряться. Корпус корабля, жесткости переборки – это всего лишь 10% от общего объема, который нужно проделать, чтобы корабль стал боевой летающей машиной. У Верховного, конечно, был доступ к материалам и умыкнуть несколько дополнительных железок, которые, кстати, тавры делали в виде универсальных модулей, было не проблемой. Такие, как блоки, обшивка и детали несущей конструкции были взаимозаменяемы и имели несколько типов, для больших и малых кораблей. Нужен корабль тяжелого класса, берешь те, что побольше, если корвет или разведчик, поменьше. Скорее всего, корабль Верховного был принят за основу, потому что все отлично знали этот борт и, возможно, его и проектировали сразу с учетом строительства двойника. А дальше поднять с помощью рун, создать маскировку на основе звездной крови и обустроить по своему желанию. Делать это с помощью материалов восхождения страшно дорого и неэффективно, но кто же из негодяев считает звездную кровь, которая является достоянием всего народа, если использует ее в личных целях? Получилась отличная база, летающая и невидимая. Информация о зонах покрытия радаров и маршрутах патрулирования тоже была в наличии, а с такими данными, оставаясь незамеченным, летать одно удовольствие. Все необходимое можно хранить в доменах, не занимая полезное пространство корабля. Единство огромное, и даже в рамках Великой Стены Тавров места черных земель распространялись на сотни тысяч квадратных километров, а расстояния между внешними кругами совсем большие, и здесь можно было чувствовать себя вольготно, особенно если у тебя в друзьях червяки, которые тебя не трогают. Двойник собирали по другим принципам. Если внутреннее убранство оригинала было пышно и нарядно, а каждый квадратный сантиметр использовался для украшений, то здесь вместо исторических панно на стенах не было даже декоративной обшивки и полимерного окрашивания. Где можно, не озаботились даже элементарными решетками на технических каналах. В дырках и вдоль стен лежали на подвесах провода и шли трубы. Никаких тебе кожухов, если этого не требовали температурные условия или необходимость экранировать. Все по минимуму. Скорее всего, были и отличия. Как просчитал имплант, часть агрегатов наверняка была сделана на звездной крови и по другим принципам, и, возможно, вместо одного наполнения отсека мы увидим там светящуюся сферу или упряжку прозрачных лошадей, вращающих вал транспортера. Все это было привычно и понятно. На флоте строили корабли точно так же, делая декоративную отделку только в жилых модулях орбиталов и базах флота. На боевом корабле, особенно на малом флоте, просто смысла не было тратить ресурсы на красоту. Иногда время существования тральщика может быть всего несколько часов, а то и минут, а потом ты получаешь новое тело и новый корабль. То, что внутри железяки даже не покрашены, да плевать. Здесь, конечно, мотив был другой. Время жизни этого корабля рассчитывали побольше, чем несколько минут, но думаю, что идея похожа. Нужен был функциональный борт, на котором можно было решать свои вопросы. Если кому-то нужна будет эстетика, то это всегда можно сделать в своей небольшой каюте частным порядком. Но это уже мои додумки. Я пока представления не имел, кто здесь обитал. Судя по тому, что было страшно воину, втащившему меня в портал, не сказал бы, что он тяготел к прекрасному. Народ разлома боялся золотого механического паука, народ тени голых девок с серпами, даже нимфия боялась своего водяного чудовища, которое выглядело просто как водяная рептилия, но не блевотная жаба с приросшей к ней жирной теткой, которая для перемещения костылей отрыгивает. На корабле малого класса, как правило, всего три помещения. Командная рубка, длинный проход от носа до кормы, где нишами расположены жилые и технические отсеки и служебная зона корабля с небольшим трюмом. Либо там, открывались порталы, где красавчик Чам и его пара богомолов встречали непрошенных гостей. Тут все понятно. А вот если открывались мелкие порталы с небольшими тварюшками из грани, то на корабле начинался настоящий Раджип Мадрасп. Эта дрянь не вступала в бой с богомолами, и если их не прибить сразу на выходе, то расползалась по техническим каналам, портили проводку, разрывала трубопроводы и мешала работе оборудования. Пары реагент из испорченных систем охлаждения заполнял все пространство, приборы отключались и включались, когда им вздумается. А выколупать небольших поганцев из узких щелей было практически невозможно. Вот и я буду поступать так же. Корабль был побольше и здесь было полно мест, где я смогу спокойно перемещаться. Я отлично знал, куда бегу. Рядом должна была быть комната, из которой расходилось больше десятка отличных технических лазов. Впереди появился щуплый человек, судя по сероватому лицу и слегка раскосым глазам, скорее похож на народ гор или разломников, но те покрупнее обычно. Размышлять было некогда. Я побежал на него, в меня пустили руну. Запущенная с пары шагов звездочка просто не оставила мне шансов, но подлетев, впиталась в ошейник. А во, если не померещилось, а в меня кинули боевую руну, а не руну хорового пения, то мои кандалы были с секретом. Моя скрижаль была заблокирована, разумеется, кроме черной, но пока применять ее не хотел, а вот свойства ошейника прямо впечатлили. Левую руку приходилось держать у шеи, зато ноги были свободны. С модификациями, которые уже добавил мой симбиант, отлично пробил в голову с разворота, а потом прямой ногой в шею. Награда в виде звездочек руны капель звездной крови ушла в ошейник. Вот же, и еще одна прилетевшая сбоку руна впиталась в мои кандалы. Обернулся. В дверях стоял старый бык, одетый в комбинезон, вроде которых носит в лабораториях с химией и заразой. Увидев, что в рукопашке я силен, а руны на меня не действуют, захлопнул дверь и я услышал, что что-то дергают и двигают. Выколупывать старого тавра не стал, не до этого, а побежал дальше. Корабль делали из расчета, что сюда в принципе никто попасть не может, тем более чужой, еще и знать схемы корабля, и тем более заниматься тем, чем занимались твари грани у нас на кораблях. Если конкретно, то расползаться по всем щелям и делать максимальное количество гадостей. Очень выручало, что тавры вместо ремонтных дронов использовали неспешных медуз. Куски слизи занимались своим делом и никак не реагировали на проползающего меня. Будь это наши ремонтные дроны, они бы обязательно напали на непрошенного гостя и попытались прижечь плазменным резаком, ткнуть отверткой из мультиключа или дать электрический разряд сварки. Окажись я на крейсере нашего флота, то жить мне минуты две, пока не набегут ремонтники. Но медузы на меня не охотились и сейчас я был единственным исполняющим обязанности азур-твари грани. Как и положено любому азурическому чудовищу, я собирался заняться гадостями. Несмотря на иную конструкторскую школу, радикальных отличий не было. Это было создано мозгами пусть и тавров, но очень человекоподобных существ, которые, думаю, очень похожи и делают почти из того же материала. Окажись я на корабле ксеносов, было бы гораздо сложнее. Я, конечно, знаю базовые схемы их кораблей, но проплыть по кишке, подающей коконы с кислотой к клораке главного калибра, это не одно и то же, что пробежаться по транспортеру подачи болванок к разгонной шахте линкора. Единственным неудобством было мое трехногое ползание. Хорошо, что не успели защелкнуть ошейник на обе руки. Левой рукой можно было помогать, но 20-сантиметровый поводок от шеи – это совсем немного. Напоминал трехногую собаку. В гиперполисах притории держали и бездомных животных. Бродячие коты и собаки встречались на разных этажах. Они были привиты и никогда не содержали больше 2-3 животных, чтобы они не сбивались в стаю и это не приводило к несчастному случаю. Дети играли с дикими зверями и могли проявить заботу, принеся из дома угощение. Бродячие собаки с удовольствием составляли компанию домашним питомцам на прогулке и доставляли приятные эмоции людям. Помню одну псину. Она была полностью здорова и где этому научилась не знаю. Стоило на нее шикнуть, если она слишком сильно лезла под ноги, то она начинала скулить, поджимала одну ногу и самым жалостливым видом, хромая на все остальные, убегала. Когда выпрашивала еду, поступала так же, подходя на трех ногах и с умоляющим взглядом. «Никогда не думал, что почувствую себя трехногой собакой, ползучей по техническим каналам огромного боевого корабля. Невозможно представить, в каких минусовых степенях давал вероятности мой симбионт на то, что все это происходит, но ошейник отлично работал. Это еще одна уязвимость рунных технологий. На меня налетела целая стая разных рунных животных, пока полз в одном не слишком габаритном канале. Кандалы впитывали все, что подлетало. Хотели меня с помощью рун выколупать, но пока не получалось. На моем флоте разрабатывали все, от мельчайших паучков в миллиметр для наблюдения, до огромных 20-лапых шагающих танков прорыва, которые сносили все на своем пути и нередко сбрасывали на планетоиды твари грани. У тавров была дырка. Имелись отличные боевые машины размером с тарантула, которые тавры называли козерогами и более крупные, а вот мелочевку заменяли рунами. Все это впитывалось в мой ошейник. Если бы я притащил такую штуку и о ней не знали, тогда еще понятно, но это была вещь из рунного арсенала экипажа корабля, или они не осведомлены о таких возможностях. Поняв, что мелкими рунами мою персону не достать, решили догнать по-простому, послав гонца. За мной гнались, пытаясь понять, куда я в следующий раз сбегу. Я полез вверх, а ползущий за мной щуплый абориген, не из быков, а, наверное, привлеченный по случаю из персонала корабля, очень сильно заорал. Думал, если тонкий и звонкий, значит исполняющего обязанности Азур чудовище легко догонит, природная гуттаперчивость тут не поможет. Есть правило, что если азурическая животина скрылась из вида над тобой, то тебе на голову полетит что-то тяжелое и корявое, либо тебе прыгнут в рожу, когда твоя голова над полом верхнего этажа покажется. Работает почти без исключений. Конкретно сейчас я поднялся по техническому люку и, использовав железяку в качестве рычага, отодрал небольшое соединение очень скромной трубы. Оно было нереально холодное, и переохлажденный реагент под огромным давлением пошел вниз. Мне даже не надо было додавливать полностью, небольшой залом в правильную сторону. Удивил, вспомнил слова Леонида. Неужели не слышал, как орали, что удивил? Температура была такая, что чувствовалось, как металл утрещал. Ну да, неприятно, когда на тебя вот такое льется, а особенно обидно, когда трехлапая тупая обезьяна опять куда-то уползла и не пойми, где ее искать. Знали бы вы, что вытворяют настоящие твари грани, созданные специально для этого и порожденные с единственной целью, вот таким заниматься, а не дилетанты, как я. Прямо ощущались ругательства, произносимые в полголоса и сминающие ментальную метрику пространства. Значит, я делаю все правильно. Многие путают десант, штурмовиков и бойцов контрабордажной команды. Десант сродни танкам прорыва, рвет и давит, штурмовики – это острие меча десанта. А вот контрабордажники – это искусство. Далеко не всегда и не все азур-чудовища выпрыгивают на тебя и ведут бой. Как правило, расползаются по всему кораблю, занимают технические каналы, двигаются по потолку, под полом и выжидая возможности удара, а самое плохое, когда попадаются умники. Вот такие, прямо как я, которые понимают, где они и отлично знают, что нужно делать. От них гораздо больше гадости, чем от здоровяков, пытающихся порвать облаченного в штурмовой скафандр богомола или выпотрошить специально подготовленного быстрого и длинноногого паука. Гораздо эффективнее перегрызть трубопровод, перебить провода или что-нибудь сломать в реакторном отсеке, и, конечно, в самый неподходящий момент, а потом еще испортить маневровую или маршевую дюзу. Все это причинит намного больше проблем, чем зрелищный бой с богомолом посреди грузового трюма. Вот и приходится контрабордажной команде развивать природное чутье и проявлять настоящее искусство, чтобы найти, а потом еще и выколупать таких умников. Еще и успеть не дать гадости сделать. Когда на тебя из порталов валятся тупые, но здоровые, это самое легкое, и с этим справится любой боец ближнего боя. Я сам не раз участвовал в контрабордажных операциях, поэтому отлично знал, что надо делать, чтобы раздражать нереально и при этом выколупать меня было ой как непросто. Моя самооценка, как исполняющего обязанности отвари, высока. Интересно будет узнать, насколько сильно я смогу опустить самооценку местных контрабордажников. Черную руну пока пускать не собирался. Предполагаю, с вероятностью больше 90%, что и подтвердил симбионт, что всех моих рисков, это оказаться в теле очередного ксенобиолога. Если поймают, то и буду думать. По крайней мере, всегда был способ умереть окончательно, вместе с жителем моей головы или попытаться забыть, как дышать и вырваться в виде космического корабля, если гадюка так хорошо расхваливала мой способ регенерации. Еще можно было синтезировать в голове взрывчатку, остановить сердце, пустить кровь к голове или наоборот откачать. Меня можно захватить в виде заснувшего бессознательного тела, но как только я опять окажусь в сознании, то почти наверняка сбегу. Был вариант, что такого как я Раджит Мадараспа просто хотят оглушить и сунуть в холодильник на сохранение. Это если им нужно только прекратить мои гадости и ни о чем не спрашивать. Но тогда зачем они хотели меня сюда притащить? Тавры строили корабль под себя. Они были крупнее людей, поэтому там, где в техническом канале Тавр только пролазил, трехногая космособака пробегала не останавливаясь. Не имею представления, куда делся тот восходящий, которому я тетка жабу подсадил. Он бы наверняка меня быстро догнал, но, наверное, был занят победой над страхами. Все охранники были именно из тавров, причем 90% имели мощные рога. Скорее всего, их набирали из преданных ортодоксов, верных принципам рогатости. Они еще и в броне были. В тех местах, где я протискивался, они никогда бы не пролезли. У человека быков все ремонтировали медузы, и это тоже наложило отпечаток. Склизкие тела пролезут везде, и нужны были только магистральные каналы для коммуникаций, чтобы проложить провода и трассы с рабочими жидкостями, и небольшие ответвления, где стояло оборудование. Здесь вполне мог пролезть некрупный тавр, и оставалось немного места, чтобы произвести ремонт без помощи ремонтной медузы или просто проползти, чтобы вручную перетащить слизень ремонтника на нужное место. Я перемещался стремительно, но поодаль паслись несколько рун, не приближаясь к моему ошейнику и наблюдая. По коридорам, пытаясь меня перехватить, бежали несколько групп бойцов. Пищевые синтезаторы и прочие кофейники – это всегда была больная беда. Бытовые устройства редко имели защиты. Если на больших кораблях они засовывались в отдельные комнаты, то на малых кораблях они оставались в проходе от носа до кормы и обязательно подвергались нападению азурических чудовищ, если такие появлялись на борту. Пищевые синтезаторы, роботы-уборщики и прочая бытовая мелкота, как правило, мутировали, и экипаж всегда внимательно на них поглядывал. Даже в последнем бою мне пришлось пристрелить пищевой синтезатор. Он отрастил клешни с лапами и прыгнул, пытаясь меня убить. У него шансов не было, но тогда я здорово улыбнулся. Сидел гад и ждал до последнего. У меня таких возможностей не было, превратить стоявший в проходе аппарат по выдаче еды в монстра с клешнями, но была возможность перехватить управление. Раскачал до максимума емкость с горячей водой, заблокировав систему контроля и создав десяток литров перегретого пара градусов под 250, и пока притих. Через минуту по проходу, через бытовой отсек, где с интервалом метров в 10 стояли такие же автоматы, вбежали бойцы в броне. Это они меня ловили. При приближении парней, кофейник застучал и зло выплюнул порцию еды, разбрызгав на пол, явно угрожая. Вначале парни пытались обойти ненормальный прибор по другой стороне прохода, взяв его на прицел, но он резко шикнул, выпустив облако пара. Реакция у бойцов отменная. Они открыли огонь, разумеется, попали в емкость с водой, а потом последовал выброс пара. Избыточное давление довершило работу, расшвыряв железяки. 10 литров воды в 250 градусов – это не шутки. Грохнуло, пространство заволокло раскаленным паром. Отличная реакция, но очень глупая. Кто же так делает? Это они с настоящими подлецами из изнанки пространства не встречались. Скорее всего, доспех был разработан для защиты от пули рун, но не был герметичным. Я это прекрасно по интонации понял. В длинном коридоре жилого модуля стояло еще 5 подобных аппаратов. Команда корабля была немаленькая, работала практически круглосуточно, и такие места выдачи еды были обычным делом. Во втором аппарате я ничего не успел подготовить, даже вода была слегка теплая. После ошпаривания парни снова двинулись. Когда они подходили, то симбиант включил второй аппарат и застучал узлом подачи. Корпус прибора завибрировал. Вояки не стали испытывать судьбу, а зашвырнули гранату. Сильно, но глупо. В небольших помещениях корабля, если не стоит вопрос жизни и смерти, гранаты швыряли с оглядкой. Осколки гранаты переборки жилмода пробивали уверенно. Тавры разрабатывали гранаты наверняка не для того, чтобы швырять внутри собственных кораблей. Все пространство заволокло газом из какого-то перебитого трубопровода. Не берусь сказать, что именно, но очень плотная и липкая взвесь мельчайших капель заполнила все пространство. У двоих парней был доспех без системы защиты дыхания, поэтому еще двое вышли из гонки на мое выживание. Я имею в виду двое без защиты и еще двое, потому что их кто-то должен уволакивать. У остальных бойцов что-то было, или руны, или маски. А потом я сделал обидное и переполз поверху, забравшись на параллельный проход. Обычаю пришлось пол корабля оббегать. Энергетические силовые установки несовместимы с соленой водой. Но я не собирался создавать мостик из соленой воды сверху до установки, находящейся внизу. Пришлось отползти обратно и отодрать отличный кусок металла. Он был мягкий, чуть плотнее фольги и прекрасно гнулся. Немного загнуть, придавая форму бортиков, наполнить. Кстати, железка, добавленная к соленой воде, может быть очень хорошей добавкой. Аккуратно спихнуть вниз, постаравшись за время, пока летит диверсионное приспособление, отползти как можно дальше. Бум. Главное вовремя зажмуриться, чтобы от вспышки только волосы подгорели, а глаза не выпарило. Между прочим, уже второй раз за сегодня, и как можно быстрее уползти от разгорающейся электрической дуги размером с два моих роста. Корабль был таким же параноиком, как и разведчик, но зато существовали разные системы поглупее. Универсальные противопожарные датчики и камеры наблюдения легко давались в объятия моему импланту, позволяя использовать себя как он пожелает. Ко мне прилетел интереснейший мыслеобраз. Третий все держал в тайне и подробности нашей операции докладывал только Верховному, но если Верховный и есть самый главный предатель, то, конечно же, он был в курсе всех наших дел. Сам глава Тавров, в сопровождении нескольких старых быков сосредоточенно управлял неким процессом. Чем они занимались сказать было сложно, но, на мой взгляд, они из гвоздя вытаскивали руны и звездную кровь. Стигмат вращался, зависнув в воздухе над узорчатым кубом, потом высвечивались искорки руны звездной крови, которые прыгали в другой куб, и уже оттуда быки их вынимали. Может, я ошибся, но надо срочно показать Тархану. Теперь все понятно. Просто главному быку было удобно сделать такой же корабль, как и у него, а может и сразу проектировали оба корабля с учетом вот этого. Интересно было проверить еще одну догадку. Я вылез в небольшом коридоре и вбежал в огромный зал. Вот и ответ на мой вопрос. Здесь была установка, которой выжгли наш с Тарханом остров. Конечно, прототип, скорее всего, официально он был уничтожен, но по факту находился на корабле-двойнике. Любимое слово одного из моих знакомых техников было «сопли». Боевое оружие – это компактная, защищенная и закрытая коробка универсального модуля. Здесь были именно сопли в максимальном количестве. Провода, жгуты, шланги и железяки, прикрученные проволокой, прихваченные болтами и подваренные точками сварки занимали целый зал. Задача прототипа – только стрельнуть разок, чтобы хотя бы понять, вообще будет оно стрелять или надо где-то подкручивать. Занимать такое пространство внутри боевого корабля – непозволительная роскошь и огромная уязвимость. Это было, конечно, не боевое оружие, а именно прототип, который сперли, когда создавали остальные 4 боевых корабля. Вот уверен, что реальное устройство раз в 20 меньше. Любая железяка, сорвавшаяся с места, может вывести из строя всю установку, просто порвав пучок проводов. Вот, например, как выдернутая мной штуковина, которой я на бегу пару раз долбанул почему-то, разрывая провода и разбивая какой-то небольшой и на вид очень хрупкий ящик, а потом воткнул в клубок проводов, которые заискрили и дружно принялись подгорать. Один космос с тяжелой корявой железкой выведет главный калибр целого линкора. У нас этим постоянно занимались твари-грани, прыгающие через порталы внутрь корпуса и устраивающие диверсии. Они старались испортить все, что не имело защит, будь то транспортер подачи болванок к разгонным шахтам или попавшийся под щупальца кофейник. Выходит, теперь я этим уже полдня занимаюсь. В душе, кстати, я тоже теперь причастен, раз имею азур-мутацию и наполовину считаюсь порождением тьмы. Осталось дождаться контрабордажной команды. Я, конечно, не стал, пусть побегают, а пронесся в другой отсек, но не срослось. Панели подо мной провалились, и я грохнулся в огромный зал. Открылся портал, и из него шагнула знакомая фигура. Набычившись, из-под лобья на меня смотрел сам Верховный. Во всех книгах и фильмах, перед тем как сделать гадость, негодяям обязательно надо выговориться. Даже изгои, которые вязали меня в первом круге и держали в шатре, обязательно должны были сказать о своем величии. Очень надеялся, что он будет поступать так же,